Звезда Наполеона закатывалась. Он с быстротой метеора несся к пропасти, увлекая за собой и Францию. Захваченный честолюбивой мечтой раздавить северного колосса, Россию, охваченный страстным желанием свести личные счеты с императором Александром, осмелившимся даже не ответить на ясно выраженное желание Наполеона сочетаться браком с великой княжной Александрой Павловной, Бонапарт, казалось, потерял обычную дальновидность, расчетливость, прозорливость, способность ориентироваться в создавшемся положении, забыл о своем долге государя и весь ушел в осуществление безумного предприятия. Ничто его не останавливало, ничто не пугало. Но что могло его пугать? Вся Западная Европа склонилась перед ним. Государи и правители спешили наперебой засвидетельствовать ему свою покорность и уважение. Ему достаточно было только приказать, чтобы ненавидящие его Пруссия и Австрия выставили 50-тысячную армию против той самой России, на которую была обращена их последняя робкая надежда. Да разве вся Франция не с прежним обожанием взирала на него? Разве армия не готова была кинуться хоть в ад по первому его приказанию? Разве не ловили его взгляд ближайшие сотрудники и помощники? Но все это только казалось. Все это было только одной обманчивой эфемерной внешностью. Уже колебалась та гора, которая вознесла его на необычайную высоту, и только он один, опьяневший от славы, обезумевший от величия, не чувствовал и не сознавал этого. До сих пор, пока он имел дело с армиями, он оставался победителем. Но впервые в Испании ему пришлось натолкнуться на народ, восставший и решивший лучше умереть, чем сознательно подчиниться самодурству французского льва. И привыкшие побеждать герои, обученная, дисциплинированная армия, должны были терпеть поражение от нестройных, плохо вооруженных партизанских банд, гверильесов. Чего же в таком случае должен был ждать Наполеон от далекой, таинственной, полной неисчерпаемой мощи России? Иностранные государи заискивали перед ним. Но выставляя потребованные армии, и прусский король, и австрийский император поспешили заверить письменно русского царя, что делают это только ввиду необходимости, что они постараются по мере возможности не наносить вреда России и при первом же удобном случае обратить оружие против Наполеона. Франция рассыпалась в словах обожания, армия повиновалась первому взгляду. Но в этом уже не было убеждения. Это делали теперь только по инерции, по привычке, выработавшейся в течение нескольких лет. Общественное мнение уже начинало пассивно противиться замыслам императора. Так, для того, чтобы произвести ополченский набор, Наполеону пришлось пойти на сознательный обман. Несмотря на торжественное обещание императора и сенатский указ, которыми ополчение предназначалось для внутренней службы и никоим образом не должно было быть выведено за пределы Франции, первые же 100 000 ополченцев были немедленно двинуты за Рейн. А ведь армия и без того начинала роптать. Солдаты и без того жаждали отдыха и покоя. И на ближайших своих сотрудников Наполеон тоже уже не мог рассчитывать. Он вознес их на высшие ступени власти, и им больше нечего было ждать от него. Им хотелось в покое наслаждаться достигнутым, а он посылал их воевать. Уже один пример Бернадотта должен был бы заставить императора задуматься. Будучи его креатурой, обязанной всем императору, Бернадотт, добившись избрания его наследником и регентом шведского престола,